И когда они снова соединились в любовном экстазе, обоим уже было ясно, что поступают правильно. Эти двое поняли в самом подходящем месте, в самый подходящий момент встречен самый подходящий человек. «Все, что с нами произошло, похоже на сон, правда?» — прошептала Шарлотта, когда они, словно счастливые дети, погружались в сон. «С Рождеством, Чарли!» — шепнул Оливер в ответ, крепко обвил рукой ее талию и уткнулся лицом ей в шею. Такое Рождество выпало на их долю впервые. Только такого они и желали. И если это был сон, Олли надеялся, что он будет продолжаться всегда. Глава 22. Дети вернулись домой после двухнедельного пребывания в Бостоне. Оливер поехал их встретить. Он был счастлив, весел, согрет своей любовью к Шарлотте. Он скучал по ним не меньше, чем обычно в их отсутствии, но в этот раз у него была своя личная жизнь, и дни промелькнули, как по мановению волшебной палочки. Правда, Олли несколько волновался, не зная, заметят ли дети перемену, произошедшую с ним, и как на нее отреагируют, но надеялся, что проявят снисходительность. У него уже был опыт, когда пришлось отказаться от романа из-за того, что его возлюбленная не понравилась детям. Оливер с содроганием вспоминал, как знакомил их с Меган, но его отношения с Шарлоттой были совершенно иными. Она была деликатной, душевной, доброй и приятной в общении. Ей, в отличие от Меган, были не безразличны его заботы. Она хотела познакомиться и подружиться с его детьми. Сэм бросился в объятия отца, едва сойдя с трапа самолета, а за ним и Мел, улыбающаяся, загорелая на горном солнце. Сара возила их на несколько дней в Нью-Гэмпшир кататься на лыжах. «Ого, вы неплохо выглядите!» Они в самом деле хорошо провели время. По дороге домой в машине Мел рассказала, что мама постепенно приходит в себя после трагедии с Жан-Пьером. Сара, не покладая рук, трудилась над романом и решила посвятить его Жан-Пьеру. Олли не спрашивал, появился ли у нее кто-нибудь другой. Теперь это его действительно не интересовало. «Пап!» — обратился Сэм, прижавшись к Оливеру. «А ты по нам скучал?» «Что за вопрос, старина? Дом без вас похож на склеп». Не всегда улыбнулся про себя Оливер, кроме моментов, когда в нем находится Шарлотта. «Я ужасно соскучился», — добавил он и взглянул на Мелиссу. Она стала заметно более женственной. За последние несколько месяцев у нее изменилась осанка, и даже за прошедшие 2 недели в ней тоже что-то изменилось. «Как Энди?» — расспрашивал Сэм. «Безобразничает, как всегда. На днях прошелся по белому дивану, предварительно поплескавшись в бассейне. Агги погналась за ним с веником, но я не знаю, кто в конце концов победил. После этого он изжевал гардины». Все рассмеялись. Тогда Оливер, тщательно подбирая слова и стараясь сохранять будничный тон, сообщил: «Сегодня вечером к нам заедет поужинать одна моя знакомая». Олли подумал, что вряд ли удастся провести детей. Очень уж они сообразительные. И добавил: «Полагаю, она вам понравится». «Какая-то особенная знакомая?» — с улыбкой полюбопытствовала Мел и приподняла бровь. Это тоже было ново. Полгода назад она была готова возненавидеть любую женщину, проявляющую интерес к ее отцу, но теперь все резко изменилось. Мелиссе было почти 17, она повзрослела, сама интересовалась одним мальчиком из ее школы и, наконец, проведя месяц с матерью и Жан-Пьером, поняла, что родители уже больше никогда не сойдутся. До Сэма это доходило с большим трудом, и он по детской простоте не заметил подозрительных ноток в голосе отца, которые заметила Мел. «Да нет, обычная». «А кто она?» — допытывалась Мел. «Ее зовут Чарли, то есть Шарлотта. Она из Небраски». Олли не знал, что бы еще сказать, чтобы не показаться дочери хвостуном. Они и так, в конце концов, узнают, что Шарлотта — актриса из популярного телесериала, как узнала об этом Агги. У той при первой встрече с Чарли челюсть отвисла от изумления. Но они быстро подружились. По просьбе Агги Чарли принесла свои фото с автографом и рекламные сувениры, которые Агги собиралась разослать своим знакомым. К моменту возвращения детей Шарлотта и Агги достигли полного взаимопонимания. Они подъехали к дому. Агги ждала их с распростертыми объятиями и свежеиспеченным печеньем, а Энди бесновался от радости. До ужина оставалось еще 2 часа, и Сэм непременно хотел поплавать. Проведя 2 недели на востоке, где стояли морозы, он истосковался по Калифорнии и бассейну и утверждал, что никогда в жизни так не мерз, как в Бостоне. Даже не распаковав вещи, Мел бросилась к телефону, чтобы позвонить подружкам и узнать, что происходило без нее во время каникул, кто чем занимался и с кем проводил время. Несомненно, оба радовались возвращению, и Оливеру было приятно это видеть. Он только сожалел, что никто из них не имел возможности повидаться с Бенджамином. Он опять работал на 2 работах и был привязан к ребенку. Олли в машине спросил про него у Мел. Она сказала, что 2 раза звонила брату, и тот говорил уставшим голосом. Он сидит один с ребенком, Сандра допоздна отсутствует. Оливер ждал у себя в кабинете, волнуясь и прислушиваясь к знакомому детскому шуму наверху. Наконец, ровно в 7 у дома остановился красный спортивный «Мерседес». Олли радостно забилось сердце, ему захотелось выбежать к Чарли и поцеловать ее, но он себя сдержал, подождал, когда она выйдет из машины, и спокойно направился открывать входную дверь, задаваясь вопросом, заметили ли дети приезд Шарлотты. «Привет, киска!» — шепнул он и торопливо поцеловал ее в шею, а потом в щеку. «Я по тебе соскучился». Казалось, они не виделись целую вечность, хотя расстались всего лишь утром. «Я по тебе тоже», — прошептала Чарли, словно заговорщик. «Как они? Великолепно! Они замечательно провели время, но, похоже, очень рады возвращению. Я рассказал им про тебя в машине, и пока реакция хорошая».